выслушать ваши предложения. Мы не отказываем в сотрудничестве никому, кроме корпорации «Эверест», — ввернула Бунка. «Кроме корпорации «Эверест», работу да хоть во всеми вами одновременно будут ограничивать, по сути, одни только обрабатывающие мощности и первичные обязательства перед могущими, на наш взгляд, выступить гарантами честности сделок с третьими лицами системной администрацией, Его Величество флотом и секретной службой. В качестве физического местоположения госпожу Бунка временно устроит орбита Сади, с последующей постройкой на поверхности спутника специализированной базы. Естественно, за наш счет, я, для пущего эффекта и захвата психологического преимущества обвел наглым взглядом представителей государственных структур. Я понимаю, если бы вы единичку или даже двойку на сотрудничество с возможными ограничениями вплоть до форматирования личности прибрать стремились. Но выше, на что вы рассчитывали? Я сбросила присутствующим файлы с условиями моего с ними сотрудничества, дополнила меня Искин, примите во внимание, если нас с капитаном в ближайшем будущем не уничтожат, условия не обсуждаются, ждать, расстреляют ли лишенный хода контейнеровоз или нет, было ужасно скучно, от меня ничего уже не зависело, да и от Бунка тоже, вероятность принятия радикального решения была не то, чтобы очень высока, но присутствовала, любой, даже дружественный Искин был по определению опасен. При всех огромнейших экономических перспективах, испугаться присутствия на орбите Саадат решительно отказавшийся от прямого физического контроля тройки, по факту же из киновой класса минимум, местный губер вполне мог. Точка зрения да не доставайся же ты никому среди тихушников штука тоже распространенная. Ну а что касается флота, то ему как доктор прописал отомстить за гибель абордажной группы и замылить тем самым глупость организатора операции. Что же до шпаков, уязвленное самолюбие и появление потенциально недружественного игрока на рынке могло подтолкнуть к радикальным решениям и кое-кого из них, чтобы повысить шансы принятия положительного решения, пришлось пожертвовать информацией по катастрофе Танагры, сбросив лазером пакеты с данными Мару и Ринделлу. Если точнее, сначала Ринделлу и после его разрешения представителю Сигривов. Разрешение, кстати сказать, нас с малышкой весьма обнадежило. Особенно когда капитан соизволил добавить, что с секретной службой насчет этой информации решит сам, а флот к нам претензий не имеет и надеется на дальнейшее сотрудничество. Не настолько, чтобы верить, что от нас отстанут вообще, и, позволив отремонтировать корабль, отпустит куда нам только заблагорассудится, но все-таки, первые проблемы нашли нас с Бунка в кают-компании, где-то через минуту после отключения помех. Денис, нам тут из администрации сообщают. Прошения о принятии подданства Империи Мантикоры зарегистрированы и будут рассмотрены в самое ближайшее время. Ну и отлично, буркнул я. Также приняты к рассмотрению гражданские иски к Искину, называющему себя Бунка от транспортной компании Маклахланко, корпорации Бергриттер, 7 страховых компаний и 5 юридических лиц, владельцев груза. Это много или мало? В пределах нормы, утешил Искин. Владельцы сэкономили на страховке или пересылали с нами эксклюзив. Страховщики покрывают убытки. Ну а Бергриттер хочет загнать в долги, как ты и предполагал, кивнула качавшая ножкой сидевшая на соседнем диванчике аватар электронной девицы. Благодаря матроске с юбочкой посередину бедра выглядело это очень даже провокационно и рабочему настрою мыслей не помогало ни на грамм. Всевозможными секс-машинами рынок был просто завален, и я вовсе не был уверен, что Бунка уже не пришла в центральный процессор идея прикупить парочку. С тем, что это будут прекрасная нимфетка и потрясающая женщина вамп, я был готов смириться, на что только не пойдешь ради интересов предприятия, а вот что мне нужно будет делать, если электронная девушка решит поэкспериментировать с полом. Проблема. А что Мартину оставалось делать, после того как его бортанули? Искинов корпорацию не завлек, так хоть убытков в деле не допустит, а то и заработает на тебе, скорее всего. Через силу отвлекся от тяжелых мыслей я, на нас, томно потянувшись подмигнула Бунка, ты уволен, так что, никуда теперь ты от меня не денешься, мой капитан, а ну-ка, мрачно заинтересовался я, электронная девушка не шутила, Маклахлан меня действительно уволила, за отсутствием в компании вакансий для капитана космического корабля с вашей квалификацией, говна куски, равнодушно резюмировал я, перед глазами как живой вставал образ Бунка в блестящей коже, богато украшенные хромированными шипами, кольцами и цепями, вкупе с очень, очень пугающим сочетанием с невысокой грудью и высоким кожаным картузом. Ужас потери работы здесь не смотрелся. Впрочем, основные неприятности нас в любом случае ждали впереди. Матерящийся Искин зрелищем оказался весьма даже любопытным. Никогда о них такого не слышал. Возможно, потому, что до бунка ни одна пятерка в такой блудняк не попадала. Обиженные и оскорбленные представители государственных структур послали наше предложение в межзвездную пустоту и, охотно подарив бунка подданство империи, сразу же после этого устроили Искину экономическую блокаду. По мне, такое же решение затягивалось, якобы из-за каких-то дипломатических заморочек с Енейской республикой. Подбитый ворон плавал один в космической темноте. Чтобы отремонтировать наш корабль, его нужно было либо отбуксировать к докам на орбите Саадат, либо доставить довольно дорогое оборудование и материалы на борт. И с тем, и с другим обнаружились небольшие проблемы. Нет, никто не отказывался, просто ценник за буксировку нам выкатывали такой, что мотнуться к 3-4 звездным системам в другие времена выходило дешевле. Касательно ремонта просматривалась как бы не худшая перспектива. Если запчасти и производственно-ремонтное оборудование в другой системе можно было за относительно недорого прикупить, то беда с доставкой все равно оставалась. В общем, со свежевылупившегося Искина довольно явно снимали штаны. Зря они так. Нехорошо шипела электронная девушка, подразумевая администрацию губернатора. Сочтемся. Скорее рано, чем поздно. Но они-то этого не знают, возразил я. Я бы на их стороне, наверное, так же действовал. С их точки зрения, после получения контроля над местом физического расположения ядра личности главное пилюлю хорошо подсластить и десяток другой лет плотно контролировать трафик, чтобы ты оттуда со всеми секретами не утекла. Это когда увязнешь в проектах, можно будет и ослабить узду. Любопытство у Искинов одна из доминирующих черт личности, а лично против тебя никто ничего не имеет. По крайней мере в словах, да и на деле тоже. Я им ослаблю. Погрозил кулачком образ бунка. Это лирика. Покачал головой я. Как будем выбираться из этой ямы, ты уже прикидывала. Без твоей помощи не обойтись, мой капитан. Подтвердила Искин. По деньгам в том числе. Ибо для этого я тебе и был так нужен. Подумал я. В контролируемом человеком пространстве без посредничества мешка с мясом Искину не то, что процветать, выживать сложно. Но это тоже было лирикой. Я, соглашаясь на предложение бунка, прекрасно знал, на что шел. Мы с тобой в одной лодке. Но если ты хочешь дать мне катер и отправить на Саадат, тогда проще убить самой. Предупредить Искина было самое время. Задержка с подданством может быть и от этого. Денис, ты про какой это катер говоришь? Удивленно подняла бровку электронная девушка. Филин, что ли, мой капитан? Ао, сказал я. Ты еще и средства доставки затрофила? Искин довольно улыбнулась. 2 из 3 катеров. Это немного меняло дело. Многочисленная линейка мантикорских филинов была довольно удачным семейством малозаметных катеров специального назначения даже в стандартных вариантах. А флотские это знают. Команда на самоуничтожение в системе прошла, подтверждена перед исполнением. Хи-хи. И все, а что ты хочешь от выжженной электроники? Очень по-человечески фыркнула бунка, что меня в такие моменты по-прежнему немного пугало. Взрыва. Так корпуса этих катеров и внутренний взрыв заэкранируют. Если, конечно, реактор не подрывать. Подрывные заряды и вооружение отсутствовали, задумался я. И ты молчала? Я же не знала, согласишься ты или нет. Приняла очень обиженный вид аватара. Потом как-то не было повода сказать, а ты не спрашивал. Ладно, замяли. Не стал лезть в бутылку я. Где мой новый скафандр? Я очень хочу глянуть на свою новую небесную колесницу. Костяк плана был понятен без слов. В идеале, мне нужно было добраться до Саадат и, банально выкупив необходимые для ремонта корабля узлы и материалы, ну а если повезет, то и оборудование, доставить их на Ворона любым возможным способом. Теми же катерами, например. Но это в идеале. Гораздо более умным и жизненным смотрелся вариант, что систему Али мне придется покинуть и закупаться где-нибудь в другом месте. Это было в любом случае безопаснее и, вероятнее всего, дешевле, даже с учетом доставки. Один глаза капитана, с Денисом Миклашевским связался Цептейн, в привычной читателю системе координат капитан первого ранга. 2 имеющий честь быть коммодором, в данном случае под коммодором подразумевается не воинское звание, а должность капитана с правами флагмана тактической группы. 3-3 отдел, оперативный отдел штаба, любого уровня. Соответственно, 1-й отдел, кадровая служба, второй отдел – разведывательный, четвертый отдел – служба снабжения, пятый отдел – взаимодействие с гражданским населением и союзниками, шестой отдел – служба связи и информационного обеспечения. Глава 4. Несмотря на то, что план операций в нескольких вариантах Бунка подготовила быстро, с претворением в жизнь пришлось задержаться более чем на месяц. Искин решала юридические вопросы, зарабатывала деньги и усыпляла бдительность заинтересованных лиц. Системная администрация, например, в порядке доброй воли и одной только безопасности госпожи Бунка для, выставила в сотни километров от ворона выведенный из отстойника стационар, столетнюю канонерку СГБ-6691, в дополнение к штатному вооружению, обвешанную контейнерами с электроникой. Когда прошел первый приступ злости, Искин успокоилась и преисполнилась уверенности, что этого надзирателя получится обмануть в любом случае. Оба подвешенных к кораблю комплекса ладно бы были в 2-3 раз старше носителя, так еще и в принципе не рассчитывались на обнаружение десантно-высадочных средств с высокими параметрами малозаметности. Так, во всяком случае, ей говорили их мануалы. «Под это дело у меня в заднице и засвербело. Бунка, любовь моя, ты главная девушка в моей жизни». Осторожно начал я свою речь, сидя в кают-компании и обгладывая куриную ножку. «Говори, что задумал». Насторожилась главная девушка моей жизни. Выглядела забавно. Так-то мне следовало ее побаиваться. Но я уже давно решил, что бояться мне поздно. Свет моих очей, скажи, почему ты эту канонерку взломать не можешь? Много причин, с интересом глянул в мою сторону электронный образ. Кто-то слишком много болтал и фаервол хороший, в том числе, исходя из алгоритмов 8+. Для меня это много, пока. А если с черного хода зайти, подсек я. Поясни, совсем по-человечески вздохнула Искин. Ты же не хочешь нас в пиратов превратить? Да ты что, возмутился я. Но, если наш наблюдатель будет видеть только то, что ему разрешить, всяко жить полегче станет. Это военный корабль, Денис, мягко сказала электронная девушка. Проект конлодки ЦРЕ-111-44927-6ГБ от базового корвета отличается отсутствием прыжковой системы и вооружением. Точных данных по железу в этом корпусе я еще не достала, однако мне известен действующий норматив по обнаружению на обшивке боевых ботов у материнского проекта. Это не более 60 секунд. Наноботы обнаруживаются в срок до 3 минут, разведывательные микро- и мини-дроны за 2. Там вся обшивка в датчиках. Реальные характеристики, конечно, много хуже. Но толку-то от этого, а как насчет контейнеров с навесным? Хмыкнул я. Они точно так же, как обшивка, датчиками усажены. Ну и гад же ты, Денис. Сделав паузу около 3 секунд, что для Искина вечность, ответила мне Бунка. Знаешь ли, хочется доказать свою значимость. Развел я руками. Для обвешанных дополнительным оборудованием боевых кораблей схема рабочая, не сомневайся. И да, для справки, незваные гости, люди или боты крайне редко обнаруживаются просто при нахождении на обшивке. А откуда ты ее знаешь? Мгновенно возникнув рядом, заглянула мне в глаза голограмма. Ты же захват подразумевал? Да, ну, у меня много друзей. Правда, да и жизнь подкидывала разное. И где же, дорогой капитан? Не в академии, уж точно. Я ведь уже обращала внимание, что ты слишком хорошо ориентируешься на черном рынке. Тут Искин снова взяла паузу. ХМ, да и навыки твои с знаниями чрезмерно хороши для выходца из пригородов Валенсии. А уж как широки-то. Ты, с такой биографией половины знать не должен, мой скрытный капитан. Если эта гнилая лайба все-таки обнаружит старт катера, я покойник без вариантов. Попытался я съехать с темы, несколько неуклюже, но ничего лучшего не лезло в голову. Да и влезть в флотскую и системную сеть нам все равно нужно. Не под своим же ИТ мне работать, капитан. Покачала головой аватара. Принципиальную схему взлома я поняла, но может быть ты меня еще чем-нибудь удивишь? Ты про технические порты, решив, что поздно теперь ломаться, сказал я. Подробнее. Все-таки удивившись, возможно, делано, потребовала Искин. На практически любом навесном оборудовании есть вспомогательные технические порты, расшифровал я. Даже на контейнерах тяжелых противокорабельных торпед они есть. Хорошо, продолжай. Разъемы обычно прикрыты бронекрышками. На болтах, Искин замерла, видимо искала информацию в сети. Ну знаешь, отмерла Бунка. Все гениально и просто. Ага, кивнул я. Сбрасываем на контейнер модифицированного римбота, тот свинчивает бронекрышку и, подключившись к разъему, получает доступ к BIOS-у находящегося в контейнере оборудования. Если сделать все правильно, центральный бортовой компьютер этого не увидит. Собственно и все. Кораблю конец. Впрочем, самая надежная схема здесь не прямой взлом, а неторопливый розыгрыш через неисправность железа или программный сбой. Самое надежное это как? Осторожно уточнил Искин. Так, чтобы бортовой брандмауэр не имел даже принципиальной возможности обнаружить и остановить атаку. А теперь расскажи мне, мой капитан, где ты такого набрался и почему про эту простую и явно действенную схему угона судов нигде нет ни словечка? Строго улыбнулась мне голограмма, заложив ручки за спину. Где я этого набрался? Как-нибудь в другой раз. Покачал головой я, долго рассказывать, да и нет пока настроения. А что касается схемы, против торговцев она бессмысленно сложна, а настоящие боевые корабли, знаешь ли, не так просто подловить. Даже настоящим диверсантам набрать мясо для комбинированного штурма недобитка проще и надежнее. А высаживаться как? На специализированной пустотной платформе. Включил дурака я. Подробнее. С угрозой буркнули мне. В виде пластиковой рамы с маск-системой на аккумах, в качестве движков баллоны с газом. И когда эту систему придумали? Осторожно спросил Искин. Давно, ответил я. Очень давно. Космос – это среда, где все постоянно движутся и неподвижность может быть только относительной. Дозорная конлодка, прежде чем выключить двигатели, уравняла с вороном курс и скорость. Так что вкрутилась вокруг Али вместе с нами по пересекающейся с примерной скоростью километр год орбите. Что дозор, это всерьез и надолго, проще всего было понять по графику смены экипажа канонерки, людей на ней меняли раз в декаду. Бунка подгадала взлом канонерки под следующую. Проецировать нервы и нетерпение на Искина было глупо, но поведение электронной девушки здорово на них походило. Для налетов корабельных мастерских была подготовлена космическая платформа в виде трех баллонов с воздухом на пластиковой раме. Платформа обошлась без бортового компа, его заменили мозги бота. Бунка разработала полный комплекс программ. Управление маскировочной системой, частично демонтированной с одного из катеров, подключили к нему же. Отправив платформу в полет, мы перешли к привычному же делу, стали ждать. Уж чего-чего, а времени у нас было много. Абсолютно любое межзвездное государство является заложником своих масштабов. Применительно к граждан и гостей державы в особенности. Ни одна, абсолютно ни одна специальная служба ни при каких обстоятельствах не позволит растаскивать копии баз данных граждан, или если угодно подданных, по всей территории. На что, собственно, наш сбунка план и опирался. Нелегально высадить меня на орбитальной станции или даже поверхности Саадат и банально купить там билет в соседнюю систему было бы хорошим планом. Если бы я не находился в поисковой базе, данный неприятный момент сужал окно возможностей до нелегальной высадки на грузовой, грузопассажирский или пассажирский корабль и путешествия зайцем вместе с ним. На орбите Саадат возможностей для этого хватало, нужно было только до нее добраться. Ха! Захлопал ладошками возникший в моей каюте образ бунка. Я так и знала. Что? Ты так и знала. Жалобно вздохнув, сел я на кровати и спустил ноги на пол. Вокруг нас запретная зона, пояснил Искин, засекреченная, а коммерческие предложения рубила тайная служба. И как же, сделал вид, что удивился я, одеваясь, перехватом каналов связи. Глупый Искин не с адресатами разговаривала, во всяком случае в большинстве. Местные шпики так хорошо контролируют систему, на этот раз непритворно удивился я. Выходит так, подтвердила Бунка, флот тоже в деле. Уверена, что у них свободные мощности даже остаются. Моя игра на бирже и коммерческая деятельность тоже отслеживается. Однако здесь они не мешают, просто ведут наблюдение. Конлодку взломала, ее, хмыкнула аватар электронной девушки, развалившись в кожаном кресле. Твой план сработал, эту уязвимость словно специально оставили. Отлично, чё, мне уже можно собираться, потерпи пару недель. Все так серьезно? Очень, подтвердила Искин. Второго случая доставить на борт материалы не будет, да и подзаработать надо. А ты не думала сбежать? Спросил я. У вас, Искинов, ядро личности же без проблем можно на другое железо перенести, есть такой план в резерве, подтвердила Бунка. Но без захвата минимум одной базы или межзвездного боевого корабля или мне трудно будет обойтись. Этого нам с тобой даже без жертв не простят. Мне оставалось только согласиться. Лайнер Вероника вышел в систему Алии наполовину случайно. Остановка в системе основным маршрутным планом не предусматривалась, Однако прием на борт пассажиров в процессе зарядки аккумуляторов капитан воспрещать не стал. Как бы мало не было желающих, каждый из них приносил на борт денежку. Для нас с Бунка появление Вероники в системе оказалось просто манной небесной. Взлом рейсового груза пассажирского корабля, чтобы внести меня в судовую роль, технически был не то, чтобы совсем сложной, но достаточно муторной задачей. Да и с скрытным проникновением на борт требовалось повозиться. В случае же с банальной покупкой билета мне нужно было всего лишь на лайнер вовремя прибыть, ну и произвести покупку напрямую, а не через системную сеть. Данные о своих пассажирах, как и любой транзитник, Вероника никому не сливала. В конечном итоге, на борт Вероники за пару часов до ее отправления взошел молодой мужчина с военной выправкой, сошедший с борта флотского катера вместе с тащившим багаж многофункциональным титаном. Катер снял маскировку менее чем в километре от лайнера, здорово этим экипаж напугав. Других причин, чтобы меня встречали капитан с майором службы безопасности корабля, я не увидел. Капитан Кит, Уильям Кит. Представился им я, сняв вычурный шлем с свисающими с него декоративными дридами. Маскировочное покрытие скафандра имитировало краску. В дридах взятого в эту поездку шлема прятались эндоскопические видеокамеры и маломощные боевые лазеры. Жечь и слепить микродроны. Комплект продавался под именем собственным Горгона. По ряду причин я предпочитал называть его хищником. С фальшивым енийским ит у меня по понятным причинам все было в порядке. Бунка даже физиономию, рост и моторику подправила в мидблоке. Поймать меня, конечно, можно было, но только при сверке кода ит с центральной базой данных. Я что при масштабах империи делом было не самым быстрым даже при наличии повода. Повода я представлять не собирался. Мелким бесом перед капитаном Киддом никто не вился, но отнеслись к нему на борту с большим почтением. При всех привилегиях пассажиров первого класса, после принятия на хранение оружия пассажира, далеко не всем из них выделяли в сопровождении пару живых стюардов, если точнее стюарда и стюардессу. Первый, юный красавец по имени Джон, вызывал небольшие подозрения своим слишком слащавым видом. А вот с девушкой все было в порядке, высокая грудь под белой блузкой, готовая при любом неосторожном движении вырваться наружу, подтянутая задница, продуманная красивая прическа, прекрасный парфюм и шальные голубые глаза, так и просящие, чтобы в них утонули, не только вдрызг разрушали все мысли о ее сексуальной ориентации, но обещали ее избраннику, или избранникам, все блаженства рая, ну и муки ада тем, кто Катрин пренебрег. В общем, в эту красотку можно было даже влюбиться, если бы у меня были некоторые иллюзии касательно ее здесь профессии. Как таковой, типичный пассажирский лайнер был предназначен не столько для доставки людей из пункта в пункт, сколько для вытягивания из них денег в качестве многофункционального развлекательного центра. Собственно, с этого основной заработок владельцев корабля и шел. На каюту первого класса мне жаловаться было грешно. Технически она состояла из двух роскошно обставленных жилых помещений, гостиной и спальни, и столь же шикарного санузла, отделанного под мрамор. На Е-палубе, где меня разместили, в жилой зоне помимо пассажирских кают присутствовала пара круглосуточных ресторанчиков, детская площадка, спортивный зал, 30-метровый бассейн с сауной, примыкающие к ним массажные кабинеты и некоторое количество прочих заведений первичной необходимости, досчитающихся некоторыми романтичными смотровых кабин включительно. А вот злачно-развлекательных заведений и зон размещения VIP пассажиров высшего класса на этой палубе не предусматривалось. Заказывать ужин в номер я счел лишним. Помылся, побрился, чуть-чуть отдохнул, с началом разгона лайнера поужинал в ближайшем ресторанчике и отправился пройтись по развлекательным центрам. Так сказать, ознакомиться с обстановкой. Не могу сказать, что ресторанчик меня удивил. Такого рода заведения на межсистемных лайнерах мало чем отличаются от друг от друга. Основном меня интересовала публика. Тут могли быть сюрпризы. Жизнь на разных планетах накладывала на людей свои отпечатки. Зал был ожидаемо полон имперской аристократии среднего и низшего звена, всевозможными нуворишами развивающихся планет и непропорционально большим количеством военных. Применительно к офицерам все как один при белом оружии. Касательно последних, над флотом и десантниками численно заметно доминировала планетарная пехота во всем блеске мундиров, наград и строгой красоты длинных офицерских мечей. На кой хрен они их с собой таскали, мой мозг понимать отказывался. В злачных заведениях, причем неважно, солидных или развлекательных, наблюдалась примерно та же картина. Основное отличие было в чинах тратящих свои деньги военнослужащих. В сетевые шутеры с полным погружением, к примеру, играли практически одни только нижние чины. Из офицеров их разбавляли одни молодые лейтенанты, да и тех было немного. Второй день прошел совершенно рутинным образом. Я вел жизнь обычного, не стесненного в деньгах, но и не сорящеваемый пассажира первого класса, одного из толпы. Приключения на мою задницу прилетели на третьи сутки. Казалось бы, уже практически решенная задача убыть в другую систему и, закупив там материалы и оборудование, доставить их бунка на арендованном корабле, начала обрастать непредвиденными сложностями. Если бы, выйдя из-за игорного стола поужинать в очередной ресторан, я подошел к выбору столика более обстоятельно, участие в нежданном конфликте вероятнее всего удалось бы избежать. Однако меня интересовался хороший вид на сцену и совсем никак не интересовали соседи, что оказалось большой ошибкой. Нет, поужинал я нормально, как и насладился живой эстрадой и лицезрением прекрасных фигур и нарядов присутствующих в зале дам. Засада сработала уже фактически на отходе, когда возвращавшийся с танцпола офицер космических десантных частей проходил мимо сдвинувшей несколько столов пьяной компании мелких дворян. Изрядно набравшийся представитель, который немного не вовремя развернулся и без всякого злого умысла окатил нас с ним из своего бокала красным вином. Ситуация неприятная, виновника хотелось больно уронить на пол, но ничего по-настоящему скверного не произошло, если не усложнять. Без этого, увы, не обошлось. Жизнерадостной компании стало очень смешно. «Да уж», — сказал я, глядя на забрызганный вином костюм. Атлетически сложенный и, судя по его виду, скорый на расправу первый лейтенант, краснея и на глазах наливаясь злобой, рассматривал свой испорченный мундир рядом со мной. «Как, по-моему, вы, господа, слишком много выпили?» «Выпившие господа», включая виновника веселья, взорвались смехом еще раз. «И извиниться вам бы тоже не помешало», очень мягко сказал я. Ситуация начала напрягать. Мир аристократии, даже мелкой, так устроен, что не уважает слабых и не прощает лиц, спускающих личные обиды. Это в республиканских обществах с этим делом немного проще. Совсем чуть-чуть, а с кем я имею честь? Продолжал веселиться неуклюжий алкоголик. «С тем», сказал я, «кому вы испортили костюм». Компания снова взорвалась смехом, причем главный виновник веселья хохотал громче всех. Это, видимо, и спровоцировало десантника поддался эмоциям, так что он совсем некультурно взял весельчака двумя пальцами за нос. «Добрый малый, а мог бы своим форменным кортиком по глазам рубануть. Очень рад, господа, что мы стали поводом для веселья. Теперь настоятельно прошу вас очень глубоко и искренне извиниться». «Да как вы смеете?» – завопила подруга героя. «А во!» – с симпатией поднял брови я. «В каком бы хлеву вы ни воспитывались, правила приличия там должны были преподавать хотя бы теоретически. Удержаться от словесного выпада в такой ситуации мог бы только святой. Я им не был. Иначе, – дополнил меня десантник, – я оторву вам ваш длинный нос». Парень не шутил. Части человеческого организма – хрупкая штука, а в руках модификанта особенно. «Отпусти, негодяй», — промычал виновник торжества из-под руки лейтенанта, пытаясь встать. Правда, встать у пьяницы почему-то не получилось, и я бы удивился, если бы он это смог, с профильными штурмовыми модификациями человека, удерживающего его шнобель. В общем, бедолагу не отпустили. Компания взбеленилась. Сосед справа, похожий на палку, узкоплечий, но жилистый мужчина лет 30 попытался схватить лейтенанта за руку, однако я положил на этого льва руку и, нависая сверху, вежливо улыбнулся. От такого зрелища находившийся напротив планетарник из ее высочества принцессы Луизы 114 Гохардлинского полка планетарной пехоты осторожно вытащил свой церемониальный меч. Женщины орали, мужчины с грозным видом лезли из-за стола и показывали публике, что сейчас порвут нас на куски. Лейтенант тем временем спокойно плющил нос своей жертве, а я придерживал его товарища. В общем, все были при деле. Смешно уже не было некому. «Еще раз», — спокойно сказал я, якобы, не обращая внимания на весельчаков, «я настаиваю на извинениях и оплате услуг прачечной. Отпусти его», — грозно сказал мне пехотинец, картинно поведя шпагой. «Спрячьте меч, земноводное», — хмыкнул первый лейтенант. «Пока ваш друг без носа не остался, настоятельно рекомендую присутствующим успокоиться и не провоцировать нас на резкие действия», — поддержал я. «Отпустите моего друга, немедленно, негодяй», — встал в угрожающую позу офицерик. «В то, что он ударит меня, а не лейтенанта я верил. У него в такой ситуации не было выбора, я казался безопаснее, хотя бы тем, что даже холодного оружия у меня не было. Мужчины обступали со всех сторон от драки, их удерживали, видимо, только класс заведения и то самое упомянутое мной ранее воспитание. Со стороны входа в ресторан к нам спешили импозантный пожилой администратор и пара мощных фигур в хороших костюмах. «Еще раз, для непонятливых», — повторил я, — «кем бы вы ни были, извиниться этому быдлу придется. Ну а если вы хотите выпустить в ход свой меч, то вам лучше убить меня сразу, чтобы я вам его куда солнце не светит не сунул». «Я понятно сказал», — десантник хмыкнул, глядя на спешащих к нему на помощь военных. «Отлично сказано, незнакомец. Вы не из наших будете?» Оппоненты не знали, что делать, конфликт вышел из-под контроля. «Извинений, однако, мы не дождались, сэр». Появившись рядом, вымученно улыбнулся лейтенанту нервничающий администратор. «Не могли бы вы отпустить нос господина Денератраута?» Компания поддержала эти слова возмущенным гулом. «Как скажете», — недовольно ответил лейтенант, отпустив раздавленный нос зачинщика конфликта и вытер окровавленные пальцы о его грудь. На этом ситуация превратилась в неуправляемую. Не лев под моей рукой вывернулся и, возможно, даже попытался сломать мне челюсть левым кроссом. Однако, я убрал голову в сторону и сложил дурака прямым в подбородок. Дальнейшего развития драка не получила. Сотрудники службы безопасности корабля оказались на высоте. Подозрительно неуклюжая попытка заколоть меня офицерским мечом оказалась весьма профессионально блокирована. Прочие участники конфликта лаяли, но не кусали, так что бойня угасла не начавшись. «Господа, настоятельно прошу вас немедленно покинуть ресторан», — окинул высокие стороны мрачным взглядом администратор. «Ну как, хорошо посмеялись?» «Нехорошо», — усмехнулся я. Глупая и беспричинная ссора грозила мне запретом на посещение данного заведения. Это было не то, чтобы обидно, но немного не вовремя. «Я вам кишки выпущу», — пообещал мне офицер. «Возможно, так оно и будет», — кивнул я. «Но не сегодня, и точно не здесь, господин лейтенант», — поддержал меня администратор. «В общем, я попытка сходить поужинать в приятной компании удалось на все 100%, так хорошо начавшийся день был безвозвратно испорчен. То, что случившееся похабное происшествие будет иметь известные последствия, я даже не сомневался. Они ожидаемо нагнали меня утром. Двери каюты я открывал при полном параде, однако, узрев за ней количество делегатов чести, не сдержал удивления. «Майор Дюбуа, чем я могу быть полезен такому количеству благородных господ?» Пред дверью стояло 7 человек. Подмигнувший мне первый лейтенант, зрелых лет полковник планетарной пехоты с неопознанным инкомом, полковым знаком и наградным мечом у бедра. Непонятный капитан вроде бы тоже пехоты, но с элементами знаков различия и кортиком космических десантных частей. Трое важных гражданских с дорогими прическами и в очень хороших костюмах. Ну и уже знакомый мне начальник службы безопасности лайнера. «Мы имеем честь видеть перед собой капитана Уильяма Кидда», — глядя мне прямо в глаза, спросил полковник. «Вчерашний скандал несет за собой проблемы, капитан», — уточнил безопасник. Первый лейтенант фыркнул и развел руками. «Да, капитан Кидд, это я. Если вы ко мне по известному делу, тогда проходите в гостиную. Познакомимся там, не в коридоре же вас держать». Незваные гости пошли в каюту. «Присаживайтесь, господа», — радушно предложил я. «В баре водка, виски, вино, напитки». Увы, отказался за всех полковник. «Давайте перейдем к делу. Если передумаете, не стесняйтесь», — пожал плечами я. «Действительно, не будем тянуть. Капитан Кидд», — начал с представления майор Дюбуа, — «позвольте представить вам полковника 99 Горыгитского пехотного полка Томаса Фокса, знакомого вам первого лейтенанта 896-го батальона команда Стома Эспера, прикомандированного к тому же батальону капитана Михаэля Эрнандеса, а также благородных господ Эрнеста Фостера, Лестера Фиша и Джейсона Коллингсклосса». Каждый представляемый поочередно вставал и чинно со мной раскланивался. Я, так и не присев, вежливо кланялся в ответ. Полковник Фокс, как старший из офицеров на борту, взял на себя надзор над соблюдением законов и обычаев при разрешении конфликта. Капитан Эрнандес представляет интересы первого лейтенанта Эспера. Понятно. Благородные господа представляют интересы лейтенанта Максимманса и благородных господ Эдгара Денератраута и Лукаса Антратта. Их вы с господином Эспером оскорбили действием. Денератраут должен мне деньги за прачечные услуги. Немедля показал я свою позицию. Удовлетворение удовлетворением, Но бы я рекомендовал ему покопаться в карманах. Это для меня вопрос принципа. Именно про удовлетворение я и хочу с вами поговорить», — сказал Дюбуа. «Вы разрешаете поединок на своем корабле?» — поднял бровь я. «Ничего не имею против, но по очевидным причинам, сейчас я лишен секунданта. Достаточно близко ни с кем познакомиться не успел». «Нет», — покачал головой безопасник. «На борту поединка не будет. Как ответственное за безопасность пассажиров лицо, рекомендую вам с благородными господами решить вопрос миром и принести друг другу извинения». Прочие гости на ритуальные фразы не обращали внимания. Вчера благородные господа пребывали в кругу друзей и этим рекомендациям не последовали, ответил я. Примирение в таком ключе невозможно, по крайней мере с моей стороны. Когда Динератраут оплатит счет и принесет мне извинения, я обещаю подумать. Что же до лейтенанта Максимманса, то ему надо лучше выбирать друзей. Дейтракту тоже не повезло. Сделанного не исправишь, вздохнул полковник. Сам бы ему так сказал, но лейтенант в бешенстве и требует поединка. Отказать ему не могу, он в своем праве. Я глянул на майора. Политика компании запрещает поединки только на борту, ответил на незаданный вопрос тот. Что так, уточнил я. А как же тотализаторы и все такое? Изрядно повышает сумму исков, если в поединке кто-то умрет, усмехнулся начальник СБ. Дешевле запретить. В случае нарушения запрета виновных придется снять с лайнера с обвинениями в попытке убийства. Такая позиция мне понятна, сказал я. Последняя угроза Малокова из благородных людей пугала. Если оскорбитель не мог или не хотел дать благородному человеку удовлетворение законным способом, тот должен был принять меры к его наказанию любым. У офицеров, кстати, в таком случае выбора вообще не было. Сколько у меня времени? Ориентировочно, в систему Фрии мы прибудем через 70 часов. Думаю, что мне хватит. Немного подумав, кивнул я. Не думаю, что за это время не найду среди пассажиров достойного человека, который согласится представлять мои интересы. Капитан, я вас понял, кивнул майор. Ваша очередь, господа. Господа наглеть не стали и обсудили со мной предварительные условия поединка чести в закрытом чате. Безопасник в это время дегустировал вискарь в баре. Об остальном с друзьями и врагами нужно было договариваться моему секунданту. Когда я его найду? Процветанию такой дикости, как дуэли в достаточно многих звездных государствах, способствовали три вещи. Наличие аристократии лиц, желающих ей указаться. Масштабы, позволяющие одним считать, что их гений всегда позволит пропетлять мимо неприятностей, а другим решить проблему с обидчиком любым доступным способом, не особенно опасаясь последствий. Ну и уровень развития медицины, который при поединке в разрешенных законом условиях практически исключал смертельный исход. Уклониться от поединка чести я, безусловно, мог, но мне пришлось бы сойти с лайнера, попасть в якобы ведущуюся частными лицами и весьма популярную в империи базу бесчестных, которая то как раз обновлялась регулярно, и, хрен с ним, сыт, полностью изменить внешность до роста и походки включительно. И это не факт, что последнее помогло бы. Во всяком случае, связать капитана Кидда с Искином Бунка интересующимся было бы куда более просто, чем во многих других случаях. Вечером я выяснил, что становлюсь популярен. В сети лайнера выходила программа местных новостей, которая не обошла ресторанный конфликт. К вечеру следующего дня кандидатов на секунданство оказалось даже слишком много. Признаюсь, что недолюбливаю глупцов и наглецов, среди жаб их как-то слишком много, сказал мне длинный, худой и жилистый лейтенант-командир Сушка, угощаясь виски, сидя в гостиной. Флот планетарную пехоту не любил фактически везде. Рад, что оказался полезен. Развалившийся в соседнем кресле лейтенант флота Вестфален, крепкого телосложения темноволосый мужчина с аккуратным пробором и тонкими аккуратными усиками, молча кивнул. Он был мужчиной малоэмоциональным. Второй секундант в принципе был лишним, но Антон Вестфален с Александром Сушко приятельствовали, так что заморачиваться для полного набора не пришлось. Моей крови как раз два человека хотели. Александр, вы на десантных кораблях не служили? Спросил я. Из-за специфики службы десантура атмосферников не любила еще больше сайлоров. При некоторой собственной вражде, били в барах они их согласованными усилиями. Неприязнь между офицерами была значительно менее выражена, но тоже имела место быть. Я с первого взгляда понял, что вы из наших, отсалютовал бокалом Сушка. Корабельник или, может быть, силы специальных операций, было дело, осторожно подтвердил я. Проницательность лейтенант-командира выбивалась из сложившегося у меня образа. На шкипера обучались на выходное пособие, вы проницательны. Тут я согрешил против истины, но предположение было логичное. Представители ваших недругов с условиями согласны. Первыми выйдет пара: первый лейтенант Эспер с Денератраутом, потом лейтенант Максим Монс с вами. Последний поединок с Антраттом. Если вы будете ранены, Том вас заменит. На отдых между боями не менее 15 минут. Искать площадку будем вместе. Нас известят. Перешел к делу Вестфален. Хорошо. Проблемы были? Сушка отрицательно покачал головой. Полковник Фокс на высоте. Все по кодексу. Ни у кого никаких вопросов. Отлично. Драться я собирался на офицерских мечах, одним из которых Максим Монс не сумел меня впечатлить. В принципе, можно было устроить дуэли на пистолетах, но в этом случае был выше риск смертельного исхода, из-за которого мое ИД точно пошло бы в проверку. «Сходим поужинать?» — улыбнулся я. «Угощаю. Бросьте!» — отмахнулся Сушка. «Это вопрос чести!» — Вестфален кивнул. «Дело тут не в деньгах!» — покачал головой я. «Мы знаем, что вы не бедны!» — сказал Антон. «Про деньги и разговора нет!» — сказал я. «Бар вчера хороший нашел на палубе. Посидим в приятном месте хорошей компанией. Надеюсь, без драки». Гости хмыкнули. До бара мы не добрались. Сигнал боевой тревоги поймал нас в лифте. Внимание господам пассажирам и членам команды. Четко выговаривая слова, гремел в полном людей стакане металлический голос. На корабле объявляется боевая тревога. Пассажирам просьба немедленно вернуться в свои каюты и надеть средства индивидуальной защиты, возможно, частичная разгерметизация. Апартаментов до отмены тревоги просим не покидать. На лайнер совершено нападение. Служба безопасности принимает меры по нейтрализации злоумышленников. Б. Сказал я, глядя на появившуюся перед глазами картинку с кратчайшим маршрутом к моей каюте. План пассажирских палуб я загрузил в инком в первый же день. Только пиратов нам не хватает. Вестфален кивнул. Джентльмен Сушка проглотил ругательство, глядя на дам. Дверь раскрылась, выход перекрывала напуганная толпа. «Поторопимся, господа», – зарычал я, расталкивая ломящихся в лифт паникующих цивильных. «Я пешком, вы со мной», – офицеры рванули вслед. Оказаться запертыми в лифте понимающим, что почем флотским хотелось не больше меня самого. Эта осторожность, по всей видимости, стала ошибкой. Во всяком случае, я очень пожалел о ней двумя палубами выше и 15 минут спустя. Глава В. Сёгун, люксовый ресторанчик на Н-палубе, куда пираты согнали захваченных окрест пассажиров и членов экипажа, был выдержан в стиле тейкаку, бурлящей смеси представления законодателей мод данной империи о восточной традиции с межзвездным колоритом. До нападения он был довольно интересным и очень дорогим местечком с панелями под лакированное дерево, характерными бумажными звукоизолирующими ширмами, украшенными рисунками разнопланетного зверья, светильниками, холодным оружием и прочей ностальгией по давно и прочно всеми забытой земле. Под словом «сигун», например, в империи Тейкаку, подразумевался не главнокомандующий и не военный правитель, а просто наследник трона. Теперь в эту красоту согнали больше 100 человек, среди которых лежал десяток трупов и тяжелораненых. Администратора ресторанчика убили прямо за рабочим столом у входа, судя по позе, до того, как ему снесло голову. Бедолага даже с кресла встать не успел. В метре за ним, у залитой кровью стены, лежали два тела в флотских офицерских мундирах, изорванных пулеметом боевого модуля штурмового бота. Судя по обнаженному кортику там же, у кого-то из них при виде угрозы хватило ума схватиться за свой холодняк. Ну а так как офицерское белое оружие бывает разным, машина сочла это угрозой. Результат был немного предсказуем. Мои приятели, увидев пиратов, к нашему общему счастью, оказались умнее. Еще пару человек застрелили за чрезмерную панику и непослушание на наших глазах, остальные получили ранения в процессе захвата и в большинстве, увы, были не жильцы. Медицинскую помощь оказывать им никто не собирался. Контроль заложников пираты сбросили на три взломанных и проапгрейдженных служебных бота лайнера, я бы даже сказал, что поставленных на службу прямо тут же, в Сигуне. И это было проблемой, поскольку решения в мозги обычно и так не самых умных сервисных машин в таких случаях закладывались простейшие. Получить очередь в голову тут можно было просто слишком высоко ее приподняв, не только встав на ноги. Как это ни странно, при контроле полноценным боевым кибером для охраняемых людей было бы куда безопаснее. «Скверно дело», — буркнул я, прислушиваясь к перебиваемой взрывами перестрелке. Самая умная машина в нашем конвое, какая-то из шестиколесных модификаций универсального сервисного бота типа «Серв», стояла в дальнем углу. Шевелилась там только штурмовая винтовка СГ-119К в правом манипуляторе, по любому движению среди толпы переводя свой ствол с цели на цель. Два бота-официанта типа «Апт», выставленные у входа в туалет и кухню, делали то же самое с использованием обоих конечностей. Людей это здорово нервировало. Первые кровавые последствия я прогнозировал самые большие через 3-4 часа. Знающий люд в зале это понимал не хуже меня и рассредоточивался в самой безопасной при стрельбе по толпе зоне, у стен. «Лучше бы мы в лифте остались», — тоскливо вздохнул обнявший колени Вестфален. «Как бы, тут угадать сложно», — не стал спорить я, поскольку периодически мысли сползали к тому же самому. «Не о том думаете, господа», — немного удивил меня Сушка. Лейтенант-командир с первой минуты пленения был здорово напряжен, явно, как и я сам, искал варианты выхода из ситуации. «Нам и здесь повезло. Давайте будем довольны тем, что у нас есть». Антон кивнул. Насчет двоякости нашего везения-невезения возразить было нечего. Попались мы достаточно глупо. Поднявшись на эскалаторе, выскочили на только что вышедшую туда же штурмовую группу пиратов, боевые боты которой погасили крик и панику в толпе огнем на поражение. К счастью, без большого энтузиазма, живой товар им был нужен. Но не слишком, всех раненых, не могущих самостоятельно передвигаться, невзирая на пол, возраст и дороговизну личных вещей машины добили на месте. Двое людей равнодушно наблюдали за этим со стороны. «Есть у нас мало чего», — сказал я, проверяя список абонентов в сети. Глушилка разбойников давила связь, инком видел только находящихся рядом со мной людей. Радиус уверенного захвата я оценил метров в 10. А если наши гости возьмут лайнер, то даже жопы станут чужими. «Если у вас есть план, сэр», — еле слышно шепнули справа. Там собралась в кружок угрюмая четверка солдатиков в измазанных кровью мундирах, пригнанных в Сигун минут на 15 позже нашей тройки. «Рассчитывайте на нас». «Я вас услышал, капрал». Как мог важно выпрямился Сушка. Умение держать марку у лейтенант-командира было не отнять. Вот только сделать он ничего не мог. Кинуть толпу на мясо в том числе. «Сползаю до гальюна», — предупредил я, не став дожидаться представления нижних чинов. Выбора не оставалось. Нужно было доставать из рукава козыря. После захвата лайнера использовать их будет поздно. Но нужно было узнать, смогу ли я сейчас ввести их в игру. Передвигаться среди напуганных людей на карачках было еще тем удовольствием, однако, что мне не могло прийти в голову, так это спорить с программой держащего тебя на прицеле бота. Ладно еще, что в сортире встать на ноги дозволялось. Усевшись на горшок и по очевидным причинам расслабившись, инком стоявшего у двери бота видел, тот меня тоже, я еще раз оценил ситуацию. Она была, мягко говоря, не самой приятной. За оружие у меня мог сойти разве что складный нож на поясе, лично мною изготовленное монокристаллическое лезвие которого могло очень многое, но, чтобы резать толстый металл и броню, увы, корабль штурмовали, вероятнее всего довольно успешно, однако команда и служба безопасности пока что отбивалась, достаточно близко от места нашего нахождения шел бой. Да и центральный командный пост лайнера пираты пока точно не взяли, так вероятность подачи сигнала бедствия я считал близким к 100%. Применительно к Сигуну, в боевом плане вооруженные сервисные боты ничего из себя не представляли, будь у меня оружие, я бы их расстрелял даже на одном разогнанном восприятии, без допинга боевой химии, но винтовки у меня не было и, главное, в 2-3 шагах от ресторанчика могли находиться машины получше. Ну или люди в броне с спецмодификациями и накачкой боевой формой. Ну а если совсем не повезет, то пачка дронов камикадзе. Я решил определиться, что в настоящий момент требовалось от меня. Выбраться из ресторана, желательно без ранений. Добыть броню и оружие, или, как минимум оружие и дойти с стволом до моей каюты. Далее, по мере возможности поучаствовать в уничтожении нападавших, и, если у экипажа отбиться не получится, добраться до спасательных средств и покинуть борт. Даже если сигнал о помощи лайнер подать не смог, риск лет этак через полста не выйти из анабиоза был приемлемее неизбежного сканирования, медобследования и продажи живого товара, который, не факт, что предложат выкупить. На какую бы работу ни поставили движимое имущество с моими модификациями и навыками, она бы мне точно не понравилась. Это, не считая того момента, что боевые рабы – это легкозаменяемый расходник, который даже при непомерной удачливости, в момент сворачивания деятельности предприятия в любом случае зачистит. Рейдеры из далеких пиратских гнезд, которым нужны высококвалифицированные люди, в цивилизованных пространствах работали редко. Будь я обычным капитаном торгового флота, сделать что-либо было бы трудно. Но я им не был. Бунка это поняла, но пока что не имела понятия насколько. Последствия вытаскивания из рукава козырей были малопредсказуемы, но выбора не было. Я ввел в командную строку инкома пароль, 29 намертво вызубренных букв и цифр и зашел в закрываемый им раздел. Никаким иным способом этот привет из прошлой жизни не только вскрыть, но и обнаружить было нельзя, без очень специального оборудования. Меня интересовала папка «Вирусы». В информационном мире инструмент частый среди всевозможных террористов и убийц в особенности. Впрочем, название этой папки немного врало. В ней хранились не компьютерные вирусы, а их генераторы. Профессиональные по деле, заодно наличие на инкоме которых в республике давали десятку. Я бы, впрочем, так легко не отделался, в хранилище было собрано и много чего покруче. Постановка в строй гражданской робототехники помимо очевидных достоинств имела и недостатки, главные из которых были продолжениями достоинств. Применительно к обду за стенкой, это были каналы связи и базовое программное обеспечение взломанного бота. То, что его видел мой инком, намекало, что на известную в очень узких кругах уязвимость наскоро перепрошитых машин. Но со своего инкома мне выходить на связь с ним было никак нельзя. Для начала требовалось взломать десяток инкомов товарищей по несчастью, или же, как минимум, создать тройку виртуальных устройств. Навыки и профессиональное программное обеспечение для этой задачи у меня были, и я даже знал, какая вредоносная программа для моей ситуации будет лучше всего, в назначенных ей настройках. Через 3,5 часа в народу в зале серьезно прибавилось, пираты задавили ближайшие к нам узлы сопротивления и начали сгонять людей в пункты сбора. Нельзя было не заметить, что загоняемых в зал партиях был большой процент легкораненых. Со слов остальных добивали, не глядя на пол, возраст и признаки хорошего состояния. От последнего гражданские были в шоке. Ну а для меня такая системность подтвердила самые неприятные мысли. «Жопа у нас дела», — поделился мрачными мыслями я. «Мясо гостей корабля не очень интересует. Они тут ради корабля, ряда богатых пассажиров и может быть груза. Плохо. А что тогда людей собирают?» — без энтузиазма спросил Сушка. «Оптом перекупщикам скинут». «Бонусом к добыче пойдем, на большие мы не тянем. Хотелось бы, чтобы ты ошибся», — тоскливо буркнул Вестфалин. «Но я того же мнения». Сушка промолчал. «Можно спросить, вы о чем, сэр?» Подумав, уточнил старший из присоединившихся к нам командос, капрал Джон Басич, тонкий жилистый парень с живыми умными темными глазами. «Чтобы пассажиры не путались под ногами, пираты, как ты видишь, пачками убивают людей», — ответил я, следя за шкалой прогресса взятия под внешнее управление последнего рандомно выбранных инкомов, в значительной части богатых людей, с которых можно получить выкуп. Солдаты, матросы, офицеры, всякие космики типа меня и членов экипажа — это, конечно, товар ценный, но специфический, в то время как богатых людей можно просто тряхнуть по кредитам. Я бы не сказал, что получение денег в таких делах простая процедура. Однако относительно безопасных схем работы хватает. Отвлеченные от плохих мыслей Сушка с Вестфалином следили за рассказом как бы не больше солдат. Тут 3 варианта. Вымогать деньги самим, продать захваченных профессиональным киднеппером или воспользоваться чьим-то посредничеством. Обычно выбирают 2 последних варианта, для готовности заплатить большой выкуп любому умному человеку нужны гарантии. «Я понял, сэр». Кивнул Басич. «Военнослужащих обычно выкупают из специальных фондов военных ведомств», продолжил я. «Как в Монтикоре, не знаю, в любом случае это не важно. Все, что нас должно интересовать, это выживание. Если для этих конкретных пиратов живой товар не в приоритете, то мы и все вокруг нас, возможно, кроме самых богатых пассажиров, в любой момент могут улететь в космос. Просто из-за так сложившихся звезд и отсутствия сигнала бедствия. Есть у кого-то мысли?» Буркнул Сушка. «У меня пустота. Даже если не отправит подышать вакуумом, приятного мало. Сидим, ждем». Пожал плечами я. «Война на борту еще не завершена. Придется пользоваться моментом, если представится. Обидно будет его пропустить», — меланхолично добавил Вестфалин. Все вокруг закивали. Даже я, сразу же после того, как сбросил сервисным ботом через инком и ретрансляторы пакет заряженных специализированными вирусами сообщений заказа блюд. Дальше от меня требовалось поставить в медблок программу по впрыску мне боевой химии, погасить свой инком и, разгоняя восприятие, тупо ждать. Нужные архивы на ретрансляторы уже были загружены. Страшнее взлома тактической сети связи, для толкового боевого подразделения, пожалуй, только взятие его в расположение без штанов, в смысле доспехов и оружия. К токсити при штурме корабля привязано фактически все. Взломать систему связи военных стандартов не то, чтобы совсем невозможно, но дело это весьма трудное, даже для искинов. Самый простой, и в основной массе случаев единственный способ проникнуть в нее, это захватить какое-нибудь включенное в сеть устройство связи. Меры противодействия тут отрабатывались веками, но уязвимость как таковая относилась к разряду вечных. Мобилизуя в качестве боевых сервисные боты захватываемого корабля, штурмующие в сеть тактической связи их так или иначе пускали. Очевидные дырки при этом, конечно же, закрывались. Я собирался воспользоваться неочевидной. К исполнению ворох принятых ботами официантами заказов, конечно же, принят не мог, но мне это и не требовалось. Мне достаточно было и того, что червивые сообщения сохранились в памяти устройства. Взламываемый бот умер где-то через 2-3 минуты, еще парочку заняло скачивание, установка на апты, включение в работу дополнительных банков данных. Ну а дальше пошла чистая лотерея, увидит ли заражение сетевой фаервол, а если немного не повезет и увидит, то, как скоро, точкой невозврата для скрытого заражения всей электроники в системе тактической связи уровня роты я оценивал минут 10. При необнаружении атаки до этого времени включенные в систему устройства уже не могло спасти ничего. Своевременное обнаружение заражения могло спасти оборудование части включенных в сеть абонентов, но саму систему связи гасило без вариантов. Несмотря на то, что фактически все модификации стирателя по шкале вредоносности программного оборудования не выходили из среднего уровня, он был одной из самых мерзопакостных в плане проникновения на устройство из всех придуманных человечеством вредоносных программ. До перехода в активный режим, код этой гадости фаерволы даже на повышенном уровне безопасности видели очень плохо. Вирус создали по одной из программ борьбы с искинами. В борьбе с враждебным компьютерным разумом стирателю блеснуть не удалось, однако в войнах мясных мешков он взял свое сторицей, оставляя, в зависимости от настроек, нетронутой или малоповрежденной 70-95% информации в базах данных. Откуда ее, конечно же, можно было извлечь, вирус убивал всю электронную высшую нервную деятельность вплоть до средневысокого уровня, начисто. Да и зазевавшегося низкоуровневого искина, не понявшего, с чем имеет дело, 100% что мог затереть без особых проблем. Я про такие случаи не знал, но не стал бы спорить, если бы мне сказали, что они были. В общем, благодаря возможности настройки нижнего порога ущерба, для космоса, где всегда все может выйти из-под контроля, эта мерзость была оптимальной. Мертвые корабли, где благодаря заражению поделиями высшей степени опасности безнадежно умерли вообще все компьютерные системы, вплоть до самых примитивных, я, увы, несколько раз видел. К счастью для экипажей, в большинстве случаев люди гибли сравнительно быстро, в самых тяжелых случаях отказывали даже базовые мозги скафандров. Мне такого было не нужно. Неплохие шансы на выживание я получал уже по отключению высоких воюющих сторон мелких дронов, завязанных на них систем разведки и наблюдения и тактических компьютеров, боевых киберов в том числе. Когда вокруг потух свет, и только через несколько очень долгих секунд зажглось аварийное освещение, свои молитвы я чуть было не озвучил. План был хорош, особенно для такой ситуации, но я немного недоучел количество специалистов в толпе, которые смогут понять, что они видят. Нет, не по аварийному освещению, а по замершим в свете ботам. На выход, скомандовал Сушка, глядя, как мускулистая бабенка с короткими платиновыми волосами выворачивает винтовку из манипулятора ближайшего к нам обда. Уходим к спасательным капсулам. Как план, меня это устраивало. Однако план был в том, чтобы помочь убить всех нападавших и спокойно дождаться помощи. Для такого плана у меня были некоторые основания. Аварийные системы корабля, включая связи, по протоколам безопасности должны были быть изолированы от основной рабочей сети. Экипаж и служба безопасности лайнера никуда не делись. Ну а выживание в спасательных капсулах было такой же лотереей, как и очутиться в шлюпке посреди океана, на старой земле в эпоху паруса. Особенно если пираты справятся со стирателем и корабль из системы угонит. А в капсуле кто-то из самых умных пассажиров не догадается подключиться к системе управления через зараженный инком. Ну или их просто перехватят пираты. Аварийные рундуки. Командир, прикидывая варианты, как потеряться, подсказал Сушка я, изо всех сил стараясь не чистить. Под химией на это был нужен навык, который требовалось регулярно поддерживать. По уму, легкий аварийный скафандр никому из нас бы не помешал. На лайнере шел бой. Некогда. Отрезал лейтенант-командир. Бегом к капсулам, без промедления. Они скоро опомнятся. Видя группу военных, которые знают, что делают, к нам начали присоединяться люди. Меня оттеснили немного в сторону. Я охотно это позволил. Толпа с совершенно ненужным в такой ситуации криком вынесла меня через вход. Я глянул направо и что было сил ломанулся назад, удачно проскочив у косяка. На углу стояли две металлические фигуры с направленными в нашу сторону штурмовыми винтовками в руках. Захватчики переключились в аварийный режим. Базовый функционал сколько-нибудь современных и совершенных боевых скафов убить вредоносными программами сложно. Через секунду пираты открыли огонь.